Параграф 12. Возникшая из вышеуказанной потребности философии имеет своим исходным пунктом опыт, непосредственное и рассуждающее сознание. Возбужденный опытом как раздражителем, мышление ведет себя в дальнейшем так, что поднимается выше естественного, чувственного и рассуждающего сознания в свою собственную, чистую, лишенную примеси стихию и ставит себя таким образом сначала в отстраненное, отрицательное отношение к этому своему исходному пункту. Она сначала находит свое удовлетворение в себе, в идее всеобщей сущности этих явлений. Эта идея, абсолют, Бог, может быть более или менее абстрактной. Опытные науки со своей стороны далее служат стимулом к преодолению той формы, в которой богатство их содержания предлагается в качестве лишь непосредственного и преднайденного в рядоположного друг другу, и, значит, вообще случайного многообразия, и к возведению этого содержания в необходимость. Этот стимул вырывает мышление из указанной всеобщности лишь в себе испытываемого удовлетворения и принуждает его к развитию из самого себя. Последнее есть, с одной стороны, лишь воспринимание содержания и предлагаемых им определений. С другой стороны, оно одновременно сообщает этому содержанию форму свободного развития изначального мышления, определяемого лишь необходимостью самого предмета. Примечание. Об отношении в сознании между непосредственностью и опосредствованием нам придется говорить ниже особо и более подробно. Здесь мы должны лишь предварительно обратить внимание на то, что, хотя эти два момента выступают как различные, все же ни один из них не может отсутствовать, и они находятся друг с другом в неразрывной связи. Так, например, знание о Боге, как и вообще о всем сверхчувственном, есть по существу возвышение над чувственным ощущением или созерцанием. Оно поэтому содержит в себе отрицательное отношение к этому своему исходному пункту и тем самым есть опосредствование. Ибо опосредствование есть некое начало и переход к некоему второму, так что это второе имеется лишь постольку, поскольку к нему пришли от его другого. Но знание о Боге от этого не становится менее самостоятельным относительно эмпирической стороны, и даже больше того, именно посредством этого отрицания и восхождения оно и сообщает себе свою самостоятельность. Если опосредствование превращать в обусловленность и односторонне подчеркивать ее, то можно сказать, что философия обязана своим первым возникновением опыту, апостериорному, но этим, собственно говоря, немного сказано, ибо на самом деле мышление существенно есть отрицание непосредственно данного. Точно так же можно сказать, что процесс еды обязан своим возникновением пищевым продуктом, ибо без них мы не могли бы есть. Процесс еды, разумеется, в этом отношении оказывается неблагодарным, ибо он есть поглощение того, чему он обязан своим собственным существованием. В этом смысле мышление не в меньшей степени неблагодарно. Но подлинное, рефлектированное в самое себя и поэтому опосредованное в себе непосредственность мышления априорное есть всеобщность, его у себя бытие вообще. Мышление здесь удовлетворено в самом себе, и постольку ему присуще равнодушие к обособлению, а вместе с тем также равнодушие к своему развитию. Подобно этому и религия, безразлично, развита она больше или меньше, достигла ли высоты научного сознания или остается на ступени наивной веры и сердца, обладает одинаково интенсивным характером, доставляет одинаковое удовлетворение и блаженство. Если мышление останавливается на всеобщности идей, как это необходимо происходит в первых философских учениях, например, в бытии Элиадской школы, в Гераклитовском становлении и тому подобное, то его справедливо упрекают в формализме. Может случиться, что и в более развитом философском учении формулируются лишь абстрактные положения и определения, например, что в абсолюте все едино, что субъективное и объективное тождественное, которые лишь повторяются при рассмотрении особенного. Относительно первой абстрактной всеобщности мышления правильное и основательное утверждение, что философия своим развитием обязана опыту. Эмпирические науки, с одной стороны, не останавливаются на наблюдении единичных явлений, а, двигаясь навстречу философии, с помощью мысли обрабатывают материал, отыскивая всеобщие определения, роды и законы, и они подготавливают таким образом содержание особенного к тому, чтобы оно могло быть включено в философию. С другой стороны, они понуждают само мышление перейти к этим конкретным определениям. Воспринимая содержание эмпирических наук и снимая свойственную ему форму непосредственности и данности, мышление есть вместе с тем развитие мышления самого себя. Философия, обязанная таким образом своим развитием эмпирическим наукам, сообщает их содержанию существеннейшую форму свободы мышления, априорную форму, и достоверности, основанной на знании необходимости, которую она ставит на место убедительности, преднайденного и опытных фактов, с тем, чтобы факт превратился в изображение, иллюстрацию первоначальной и совершенно самостоятельной деятельности мышления.